Ты ведь знаешь, как она ко мне относится?» «Все знают», — улыбнулась Лена. «Даже завидно. К тебе одной она относится как к человеку. Думаешь, настоятельница чего-то опасается?» «Похоже. Даже маршрут выбран странный. Мне придется начать с перегона вертолета. Разве это работа для воспитанницы?» «Не преувеличивай. Как пилот ты не очень. Вот она и не упускает возможности поднять твои навыки». «Ленка, о чем ты говоришь? Разве ты не видишь, что вокруг одни странности? Что вообще происходит?» В палату зашла вторая пациентка. Из-за переломанной челюсти она не могла поддерживать разговор. Впрочем, после мучительных врачебных процедур у нее не было желания даже слушать, о чем говорят подруги. Несмотря в их сторону, девушка проследовала мимо, плюхнулась на койку, уставившись в потолок. Лена, покосившись на нее с опаской, шепотом произнесла: «Назревает что-то крупное». «Что?» — тем же шепотом поинтересовалась Лина. «Точно никто не знает, ты же сама должна была слышать разное». «Ленка, да эти слухи ходят по монастырю годами». «Так и есть», — согласилась девушка. «Но сегодня в соседнюю палату привезли девушку из боевой группы. Аппендицит». «Откуда она здесь взялась? У нас тут не госпиталь для воительниц». «Ты слышала, что в северном секторе главного полигона занятия сейчас не проводятся?» «Ну?» «Так вот, ее привезли оттуда». «Как она там очутилась?» «Не знаю. Помнишь, неделю назад прошел слух, что ночью транспортники садятся на полосу для истребителей ПВО и забирают контейнеры с тварями из клетки, увозя их в новый тренировочный центр на Алтайской базе?» «И что?» «И то. Самолеты действительно садились ночами, об этом проболтались техники. Но что, если они ничего не увозили, а наоборот высаживали боевые группы? Ведь как раз оттуда есть прямая дорога в северный сектор. Нас не раз по ней возили. Кто знает, может, там сейчас сосредоточены огромные отряды из боевых групп и спецназа». «Бред», — констатировала Лина. «Тебе надо поспать подольше. Это наверняка последствия обезболивающих медикаментов. Кто в здравом уме будет готовить серьезную операцию в Центральной России? Тут полная тишина, попросту нет такого противника, против которого необходимо собирать крупные силы. Даже два десятка спецназовцев по местным меркам — огромный отряд. Местность по степени опасности относится к первой и второй группам. Тут попросту не с кем воевать». «Это у тебя бред», — фыркнула Лена. «Ты мозги на больничной койке отлежала. Вспомни, что было вчера вечером, когда нас грузили в десантный борт. Сколько я себя помню, на аэродроме всегда было пусто. Согласна?» Лина утвердительно кивнула и добавила: «Я не слепая и видела, что там много техники». «Много, мягко сказано. Одних десантных бортов 6 штук. Что они там делают? В них можно загрузить всех воспитанниц и сотрудников монастыря». «Мало ли что, может, перегруппировка какая-нибудь. Перед нами никто не обязан отчитываться». «Ну, конечно, перегруппировка!» Лина заметно повысила голос. «Алинка, не строй из себя дуру. Десантные самолеты хорошо предназначены только для одного — сбрасывать десант и перевозить живую силу и технику. Неужели ты сама этого не знаешь?» «Тише ты!» — успокаивающе произнесла Лина. «Тебе вредно волноваться. Я уже жалею, что сюда заглянула. Ты ночь не спала, вся на нервах, так что давай успокаивайся, я пойду». «Куда ты пойдешь?» — возмутилась Лена. «Если я сейчас усну, то не проснусь до утра. Так тебя и не увижу». «Ничего, 2-3 недели, и я вернусь». «Хорошенькое дело, 2-3 недели! Да без моих инструкций ты пропадешь!» Лена томно закатила глаза, завалилась спиной на стену. «Даже не вздумай уйти, не выслушав советы, опытнейшие женщины выпуска. В отличие от некоторых, я практику провела не в тайге, гоняясь за высшими. Так что пока не поделюсь с тобой опытом, никуда не отпущу». «Ленка, я твой микроскопический опыт уже знаю до мельчайших деталей. Сколько можно?» Снисходительно улыбнувшись, подруга назидательно произнесла: «В сравнении с тобой я просто роковая женщина, так что не спорь. И вообще, отпуск — это святое. Для начала скажу вот что. Там, на Красном море, очень много арабов. Среди них встречаются симпатичные пареньки, так вот». Вторая ступень ракеты-носителя осталась позади. Взлет приближался к финальной стадии.